Глава 12. Empire Building возвышался над городом, словно он был уже не частью рукотворного ландшафта, а чем-то большим. Много большим. Люк вернулся вниз в торговый зал, потому что опять пошел дождь. На крыше осталась антенна и телекамера. Судя по тому, что AI узнал от киберпанков, дождевые облака закрывали полмира. Солнца не ожидалось. «Веду машину в обход здания», — сказал Том. Подчиняясь его команде, один из двух уцелевших зондов поплыл вдоль стены, передавая группе изображения помещений за стеклами. В это время отказала телекамера второго зонда. «Окна-то!» — вздохнула Шила. «Уроды!» — буркнул Том. «Штор понавешали!» «Второй этаж!» «Я бы начал с верхних этажей», — заметил Люк. «Там лучше обзор. Так что для штаб-квартиры логичнее...» «Проверим все по порядку». На зонд пауки не реагировали. Они успели выбить только некоторые окна. В целом здание сохранилось неплохо. Пока. Сейчас они оплетали небоскреб сетями, вешали на него трехметровые пластиковые с виду, а так, кто его знает, шары, протаскивали сквозь окна какие-то трубы. Словом, наиболее узнаваемый элемент города — постепенно превращался в пугало из фильма ужасов. Полина ругалась, Люку было интересно, Том и Роджер заявляли, что им наплевать. Что же касается Шилы, похоже, развитие событий серьезно ее огорчало. В конце концов, Люк начал догадываться, почему. Командир планировал нанести террористам личный визит, но совершенно не представляла, как это сделать. Затем зонд отключился. 40 зондов, вздохнул Том. 2 часа. О чем это говорит? О высоком качестве товара, вздохнула Полина. Что теперь-то? Предлагаю, сказал Люк, пройти по канализации. Это... Он осекся, заметив, как посмотрели на него Том, Роберт и Полина. Джулиан смотрел в пол. А я так надеялась, что из вас, бездельников, кто-нибудь это предложит, усмехнулась Шила. «Это нечестно», — сказал Джулиан. Неясно было, имеет ли он в виду предложение Люка или реплику своего командира. «Я что-то сказал или сделал не так?» — удивился Люк. «Прошу прощения. Я пытаюсь научиться думать как человек, но у меня пока не очень получается». «Урок первый», — произнесла Шила, не без удовольствия разглядывая печальные лица своих подчиненных. «Люди не любят канализации. Там темно, страшно и плохо пахнет. Люди боятся запачкать манжеты. Правда, люди? Они забывают, что солдату полагается думать о выполнении задачи. Точнее, они помнят, но им наплевать. Они, видишь ли, чистюли и неженки». Том поморщился, затем осторожно поинтересовался. «Может, поверху?» «Наш путь, — усмехнулся Роберт, — как всегда ведет к сияющей славе. По уши в дерьме. Ты что, кино не смотришь?» «Я слышал», — осторожно заметил Люк, пытаясь понять, шутят ли его знакомые, «что кино не вполне соответствует действительности». «Ну что ты?» — возразил Джулиан. Остальные заулыбались. «Кино, особенно военное кино, 100% правдиво. Мы пойдем, сметая сопротивление врага, мы изменим мир в лучшую сторону». «Мы полезем в эту канализацию с улыбкой на...» «Заткнись!» Терпение Шилы наконец лопнуло. «Так мы поверху пойдем?» «Нет, понизу. Наверху слишком опасно». «А откуда мы знаем, что под землей...» «А чтобы быть уверенными, что под землей нам ничего не грозит, мы пошлем вперед разведчика», — пояснила Шила. «Я бы предложила жребий, но, к сожалению, мне кажется...» «У нас есть доброволец. Правда, Люк?» Джулиан нахмурился. «Погодите, командир», — сказал он. «Но это AI. Он же даже не солдат. Ну и что, что с лазером? Пропадет. Я пойду с ним». «Ты пойдешь с основной группой, когда Люк дойдет до здания и вернется». «Но я вызываюсь. Отставить». «Не надо обо мне беспокоиться», — вмешался в дискуссию Люк. «Я не пропаду, правда. У меня хорошая подготовка. Я боюсь только петухов, а их под землей точно не будет. Спасибо». «Петухов?» «Неправильно это. Зачем ему идти одному?» «Ты ему не подмога», — возразила Шила. «Правильно я говорю, Люк». «Я предпочитаю иметь собеседника», — вздохнул AI. «Мне все-таки еще многому надо научиться. Но командир права, Джулиан. В бою я превосхожу человека настолько, что ты будешь только помехой». «Действуй тогда». После того, как Люк скрылся за дверью, ведущей на лестницу в подвал, Шила резко повернулась к своему подчиненному. «Ну и какая муха тебя укусила?» — бешено спросила она.